При всем обещаю, что и мы будем к ним милостивы, и что каждый из них получит прежнее свое достоинство и заслужит от нас благосклонность большую прежней. И если же они не будут повиноваться и останутся в прежней злочестивой вере, то предай их заслуженным мукам и осуди на смерть через усекновение мечом. В надежде долгой жизни будь здрав. Прочтя царскую грамоту, Антиох приказал заключить Сергия Ивакха до утра под стражу. Утром же, войдя в преторию, он сел на судейском месте и, поставив пред собой святых мучеников, стал так говорить им: «Отцы и благодетели мои, исходатайствовавшие мне сей сан, виновники настоящей моей славы, как изменилось ваше положение! Ныне я сижу пред вами как судья, вы же, связанные узники, стоите предо мною, вы, которым я прежде предстоял как слуга. Молю вас, не причиняйте себе такого зла. Послушайте царя и принесите жертву богам, и вы снова получите ваш прежний сан, и снова будете почтены славою. Если же вы сего не сделаете, то я, вопреки даже своей воле, должен буду муками принудить вас к исполнению сего царского повеления. Ведь вы сами слышали, что мне приказывает царь в своем послании. Посему, господа мои, будьте милосерды сами к себе, а также и ко мне, ибо я вовсе не желал был для вас, благодетелей моих, быть жестоким мучителем». Святые отвечали ему: «Напрасно ты хочешь речью своей прельстить нас. Для ищущих небесной жизни и честь, и бесчестие, и жизнь и смерть решительно безразличны. Нам, еже жите Христос, и еже умрете, приобретение есть». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. И многое другое говорили Сергий Ивакх, укоряя и обличая долослужение безбожие и нечестивых. После сего Антиох, разгневавшись, повелел посадить святого Сергия в темницу, а Вакха, обнажившие и разложившие на земле, бить беспощадно. Святого били по всему телу столь долгое время, что даже слуги, бившие его, изнемогая от усталости, чередовались друг с другом. От этих побоев тело святого мученика как бы отпало от костей, и кровь из него лилась, как вода. Среди таких мучений святый Вакх предал душу свою в руце Господу. Тело Христова страдальцам Антиох повелел вынести из города и бросить его где-нибудь подальше, на съедение зверям и птицам. Но Господь сохранил кости его. Некоторые из христиан, скрывавшихся из-за страха к идолослужителям вне города, в пещерах и оврагах, ночью вышли из своих убежищ, взяли тело святого и с честью погребли его в одной из тех пещер, в коей прятались сами. Сергий, сидя в темнице и услыхав о кончине друга своего, сильно опечалился и долго скорбел о разлуке с ним. «Увы мне, брат мой Вакх», — повторял он неоднократно, — «теперь нам с тобой нельзя уже воспеть все, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе». Псалом 132, стих 2. «Оставил ты меня одного». В то время, как святый Сергий так сетовал, в следующую же ночь явился ему во сне святый Вакх с ликом ангельским, в блистающей небесным светом одежде. Он стал утешать его, возвещая ему об уготованном для них на небе воздаянии, и укрепил его предстоящему вскоре мученическому подвигу, за который он получит у Христа Господа великую милость и дерзновение. После сего явления Сергий исполнился радости и в веселье сердца стал воспевать Господа. Вскоре Гемонт, отправляясь в другой город, называемый Сура, приказал вести за собою и Сергия. Там, сев на судейском месте, он стал так говорить святому: «Нечестивый человек по имени Вакх не захотел принести жертву богам и согласился лучше умереть насильственную смертью, нежели почтить их. И вот он принял казнь, достойную по делам своим. Но ты, Сергий, зачем прельщаешься сим безбожным учением и подвергаешь себя

и с радостью, преклонив под меч свою голову, скончался. Тело его на том же месте было погребено христианами. Спустя немного времени христиане города Сура уговорились тайно взять из Разафы тело святого и перенести в свой город. Когда же они ночью подходили к гробнице, от гроба показался огненный столб, высотой своей достигавший до самого неба. Некоторые из воинов, живших в Разафе, видев в полночь огненный столб, освещающий весь их город, пошли вооруженными к тому месту и увидели сурских граждан, объятых ужасом при виде сего огненного явления. Вскоре явление чудесного столпа исчезло. После того сурские граждане поняли, что святой Сергий не хочет оставлять того места, где пролил кровь свою и положил за Христа душу свою. В честь мученика они поставили только на том месте чудную каменную гробницу. По распространению христианства в городе Разафе был выстроен во имя святого мученика Сергия храм. 15 епископов окрестных городов, собравшись, торжественно перенесли в новосозданную церковь нетленные благоухающие мощи святого мученика и постановили праздновать память его 7 октября, в день его кончины. На том и на другом месте, и в церкви, при мощах мученика Сергия, и там, где он скончался и был погребен, многие бесноватые и болящие получили исцеление от своих недугов. Достойно замечания, что каждый год, в день памяти святого, дикие звери, как бы соблюдая какой-либо закон, выходили из окрестных пустынь и собирались на том месте, где сначала был погребен святый мученик. В это время их дикий нрав сменялся кротостью агнцев. Они не нападали ни на людей, ни на скот, но спокойно, обходя святое место, снова возвращались в свои пустыни. Так прославил Бог угодника своего, что не только людям, но и зверям как бы внушал праздновать память его. Молитвами святого Сергия да укротит Господь и ярость врагов наших, как некогда укротил лютость сих диких зверей во славу свою вовеки. Аминь. Кондак мучеников, глаз второй. Разум на враги мужески вооруживши, всю тех лесть разрушисти, и победу свыше приемши мученицы всехвальные, единомысленно вопиющие, добро и красно, ежебыти с Богом. Память святых мучеников Иулиана и Кесария. Царствование римского императора Клавдия, убившего свою мать, тайную христианку, и с тех пор не щадившего христиан, принадлежавший Римской империи город Таррокиний, пришел некто диакон Кесарий. Увидев приносимые идолом жертвы, он плюнул на идолов и сокрушил их. За сие он был заключен в темницу, где пробыл 3 дня, томимый голодом. Затем ему связали назад руки, и воины повлекли его пред колесницей градоначальника к храму Аполлонову. Когда они приближались к храму, святый помолился, и тотчас храм рушился до основания и подавил жрецов и всех бывших в нем. Видя сие, Ипатик Леонтий пал пред святым на колено и уверовал во Христа. Христианский пресвитер Иулиан всенародно крестил его и причастил святых тайн. И тотчас, по молитве святого, Леонтий испустил дух. Правитель города Лаксорий, увидев сие, повелел зашить святых в мешки и бросить в море. Тогда святые сказали ему: «Мы будем брошены в море, но ты и будешь умерщвлен свирепым змеем и погибнешь лютой смертью». Через 2 дня после сего, когда Лаксорий ходил по прибрежному песку, Громадный змей обвился кругом его и сокрушил ему все члены. Лаксори тут же испустил дух и, весь раздувшись, лежал, представляя собой страшное зрелище для всех проходивших. Между тем тела святых силою Божию вынесены были волнами на берег. Христиане, с честью приняв их, погребли близ города. Но сын Ипатика, Леонтия, отсек у них честные головы и бросил в реку. Тогда пресвитер города Капуи, Кварт, наставленный ангелом Божиим, взял мощи святых и положил их в особом месте во славу Божию. Память святого мученика Полихрония. Святой Полихроний из области Гамфонитской был сын земледельца Вардания, который научил отрока истинам веры Христовой, а также чтению божественных книг и тому, чтобы следовать написанному в них. Во время засухи, так как вода была далеко, по молитве отрока Полихрония открылся источник в той местности, ибо своим воздержанием и благочестием он удостоился дара чудотворения. Когда же он пришел в возраст, то занялся возделыванием винограда и, отправившись в Константинополь, нанялся там и работал наравне с другими, кушая пищу через 2 или 3 дня с небольшим количеством воды. Хозяин его удивлялся сему Божию работнику, пришел в умиление от его добродетелей и, послав ему много денег, велел сказать: «Ступай домой и молись о мне». Полихроний взял золото, пришедший домой, сотворил многие чудеса, а на взятое золото построил церковь. Впоследствии он присутствовал на Первом Вселенском соборе в качестве чтеца и затем сподобился и священнического сана. По смерти Константина Великого, когда ариева ересь усилилась, он однажды застигнут был еретиками у святого жертвенника. Бросившись на него, они закололи его и изрубили мечами. Житие преподобного отца нашего Сергия Нуромского, чудотворца Вологодского и Обнорского. Преподобный Сергий положил начало своей иноческой жизни на святой горе Афонской. Оттуда пришел он в московскую державу великого российского государства и поселился в пределах Радонежской области. И пришел он в обитель великого российского светила Сергия Радонежского чудотворца. Тогда еще был жив святый Сергий и сиял, как солнце, во всей вселенной, просвещая мир благими делами и управляя о Боге своей братью. И пробыл преподобный Сергий Нуромский у великого российского светила Сергия под паствою долгое время, внимая ему и последуя святому житию его. Здесь он упражнялся во многих подвигах и совершил много добрых дел, так что сам преподобный Радонежский чудотворец удивлялся ему, видя такое его рвение к Богу, и любил беседовать с ним о духовных исправлениях. Преподобный же Сергий Нуромский, видя труды и подвиги сего великого светила, также старался подражать им и не уступал ему в добродетели. Все сие преподобный Сергий Нуромский принимал в сердце свое, как плодоносная земля принимает семена и впитывает дождевые воды, и принес Богу плод старицы. И ради сего был он любим и уважаем всеми. Но не любил он мирскую славу, видя в ней вред для души, и стал помышлять, как бы удалиться от людей, вспоминая слова пророка Давида: «Все удалихся бега, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури». Псалом 54, стих 8 и 9. Так, постоянно размышляя, пришел он к наставнику своему Сергию, поклонился ему до земли и, обливая слезами ланиты своей, исповедовал ему свои помыслы и просил у него благословения удалиться в пустыню. Преподобный Сергий Радонежский прозрел разумными очами, что он есть сосуд, исполненный Святаго Духа, и будет наставником и иноком, и добрым пастырем Христову стаду, благословил его, преподал ему наставление, как пребывать в пустыне, и отпустил его с миром, сказав: «Иди, чадо, Бог с тобою». Приняв от преподобного благословения, блаженный Сергий Нуромский возрадовался и тайно от всех пошел в пустыню. Полетел он духом, как птица, в гнездо свое, и искал он место, где Бог ему укажет, не имея с собой ничего, кроме души и тела. Устремившись к северным странам, пришел он в область, покрытую дебрями, лесами, мхами и болотами. Тут обрел он место, в Обнорской волости, на реке Нурме, где впоследствии построил монастырь. В той же местности пребывал и великий Павел, Обнорский чудотворец, который тогда жил еще в уединении, во внутренней пустыне, на той же реке Нурме. Обители же и братства о Христе у него еще не было. Придя на место то и осмотрев его, преподобный Сергий весьма возлюбил его и воздал благодарение Богу за то, что он не презрел его моления, но привел его на сие место. И сказал он словами пророка Давида: «Сей покой мой во век и века, везде вселюся, яко из волях и...» Псалом 131, стих 14. И еще: «Коль возлюблено селение твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господне, сердце мое, плоть моя возрадовости, о Бозе живи, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы свои. Алтари твои, Господи, сил, царю мой и Боже мой, блаженны, живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тебя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, в юдоль плачевную в место еже положи, ибо благословение даст, законополагая, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на тебя». Псалом 83, стих 2 по 7, 13. «И стал преподобный молиться всемилосердному Богу, Господи Вседержителю, Божий Отец наш, спасший Израиля от рабства и трех отроков от пищи огненной». Книга Исхода, глава 13, книга пророка Даниила, глава 3. «Призри на место сие и благослови его. Сподоби меня служить и тебе на месте сим во все дни жизни моей, ибо я пришел сюда вечно служить тебе, чтобы и через меня прославилось Пресвятое имя Твое, ныне присно и во веки веков. Аминь». Помолившись, святый водрузил крест на месте том и поставил часовню и небольшую келейку, и пробыл тут блаженный много лет, упражняясь во многих подвигах. Угождая Богу, проводил он ангельскую жизнь, умертвив плоть свою бодрствованием и всенощным бдением, и побеждая врага молитвами, постом и добродетелю. Так он трудился в великом терпении, перенося страдания, которые ему причиняли в пустыне бесы и непросвещенные люди. Когда святый жил в таких подвигах, служа Господу, искренне ненавидящий человеческий род, дьявол, позавидовал его добродетель и воздвиг на него козни, возбудил против блаженного непросвещенных, безумных и злотворящих людей, желая через них устрашить его и удалить от места сего. Но Бог, всегда готовый на помощь рабам своим, не оставил блаженного. Однажды на святого напали злые и неистовые разбойники. Схватив, они избили его без милосердия так, что он едва не испустил дух от многих ран, оставив его еле живым. Злые эти разбойники ушли. Блаженный же, еле оправившись от ран, возил руки к небу и сказал со слезами: «Владыка и преблагий царь, призри с небесе на раны, полученные мною за то, что я ради тебя удалился в сию пустыню. Благодарю тебя, что ты сподобил меня разделить страдания с избранными твоими и носить на теле своем язвы ради имени твоего святаго. Сподоби меня участи святых своих. Взгляни, как умножились враги мои и возненавидели меня неправедную ненавистью. Сохрани душу мою и избави, да не постыжуся, ибо я уповал на тебя». По молитве блаженный почувствовал облегчение от страданий и благодарил Господа за то, что сподоблен был за любовь ко Христу принять раны на теле своем. И сказал он себе: «Не оставлю места сего, если даже и тьмы козни воздвигнет на меня враг. Я желаю умереть на месте с тем, ибо взыскую у Христа, пришел я сюда». Так говорил святый, укрепляя себя словом Господним: «Не убойтесь, о убивающих тело, души же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли птицы ценятся единым осарием, и не едино от них падет на земле без отца вашего? Вам же и власти главные все изочтены суть. Не убойтесь, уба, многих птиц лучше есть вы, претерпевы до конца, то и спасен будет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих с 28 по 31, 22. Слагая все сие в сердце своем, блаженный укрепился и вооружился, как добрый воин Христов, ополчившись духом своим против воинства духов невидимых, и стремился он к большим подвигам и прилагал труд к труду, пост к посту, молитву к молитве, надеясь на мздо воздаяния небесного царя. Но бес, начальник зла, снова, как лев, воззревел на святаго и многими напастями терзал душу его. Но все сие напасти от лукавых бесов и неправедных людей святый терпел с радостью, будучи непоколебим душою, как крепкий адамант. Видя свое уничижение, злоковарный бес снова возбудил против святого лукавых и злых разбойников, желая через них причинить святому мучительную смерть на месте сём. И вот однажды ночью снова напали на святого злые разбойники. В то время блаженный стоял в келье на молитве, высылая Богу ночные свои молитвы. Злые же и свирепые разбойники, как дикие звери, устремились на него, желая извлечь его из кельи и, подобно волкам, растерзать его. Услышав приход их, святый возвел очи свои к Богу и молился со слезами: «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, но вонми, помоги мне и спаси душу мою». Господь же всегда готов на помощь рабам своим, как сказал пророк: «Все очи Господни на боящихся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их». Псалом 32, стих 18 и 19. Когда святый в молитве призвал Бога на помощь, тотчас злые разбойники были объяты страхом и поколебались привести в исполнение свой злой умысел. Как копьем пронзил сердца их страх Божий, и, убоявшись суда Божия, они бежали с того места, никогда туда не возвращались и не причиняли святому никакого вреда. Избылись на них слова пророка Давида: «Меч извлекоша грешница, напрекоша лук свой, не изложите убого и нище, закладьте правое сердце. Меч их да внидет в сердца их, и лучше их да сокрушаться, стрелы младенец бывшей язвы их». Псалом 36, стих 14 и 15, 63, стих 8. Все сие сотворила молитва святого, ибо молитва святых привлекает на землю милость Бога, помощь Его, огонь палящий и страх, ибо Господь страшит всех противящихся Ему и палит огнем невидимым. Следует нам дивиться силе Божией и помощи, проявившейся на святом всем Отце, ибо Господь спас раба своего не оружием или воинством, но крепкую свою десницу и мышцу, Оружием упования на молитву даровал он свыше невидимую победу. Сим оружием, вооружившись, все святые сподобились силы Божией, побеждали царство, заграждали уста львам, угашали огонь, избегали острия меча, могли при немощи быть крепкими, обращались в пять полки вражьи, о чем сказано апостолом: «Ничтоже имущие, а все содержащие». 2 Коринфянам, глава 6, стих 10. С ними же следует дивиться и сему святому, который не оружием, не силою, но упованием и молитвою мог победить всех восстающих на него. Ибо те свирепые разбойники, когда входили в жилище святого, имели в руках своих смертоносное оружие, желая им победить святого. Он же не имел ничего подобного, но лишь малые верви и отчетки держал в руках, в сердце же своем, и на устах имел слезное сокрушение и молитву. И тотчас он победил их и оружие их, и была молитва святого победою и одолением. Много бы может молитва праведного поспешествуема. Праведные же души в руце Божией, и не прикоснется их мука. Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16. Книга премудрости Соломона, глава 3, стих 1. Преподобный Сергий, видя, что милость Божия пребывает на нем, еще с большим рвением предался посту и молитве, прилагая труд к труду, огонь к огню, желание к желанию, ревность к ревности. Поминая в сердце своем будущее блаженство праведных, он подвязался непрестанно и умерщвлял плоть свою всеночным бдением и постом, душу же имел, всегда обращенную к горнему. Бог, милосердный в своих щедротах, внял молитвам, трудам и добродетелям блаженного. Не хотя, чтобы блаженный оставался долей в неизвестности и в неведении людей, как бы сокрытый от очей, но желая, чтобы он предстал, как град крепкий, стоящий на высоте. Господь явил блаженного всем и открыл его, как бы зажженный светильник, который доселе таился под спудом. И вот Господь делает святого известным всем, чтобы приходящие могли увидеть град и смотрящий свет. И пронеслась слава о святом по всем областям русским. Многие стали приходить к нему за пользу для души своей. Некоторые же приносили ему и потребные для тела. Из многих обителей приходили к святому иноки и оставались жить с ним, получая его подвигом. Преподобный же Сергий с радостью принимал всех, как бы от Бога посланных, и заботился о всех, как отец чудолюбивый, по слову апостола: «Всем бых вся, да всяко некие спасу». 1 Коринфянам, глава 9, стих 22. Божьей помощью число братьев святого возросло до 40 человек. Церкви же и келий у них не было. Когда святый начал строить храм и келий, и воздвиг он церкви во имя всемилостивого Спаса в память происхождения честного его животворящего креста, поставил он и келий, и устроил обитель. В то время на той же реке Нурме, по внутренней пустыне, проводил безмолвную и уединенную жизнь великий отец наш Павел. Он пришел сюда из той же славной лавры великого российского святила Сергия, откуда пришел и преподобный Сергий Нуромский чудотворец. Еще находясь под паствою преподобного Сергия Радонежского, святый Павел внимательно поучался жительству его о Боге. По благословению же преподобного Сергия Радонежского великий Павел удалился в сию пустыню, где впоследствии основал обитель. Монастырь же блаженного Сергия Нуромского отстоял от жилища великого Павла на расстоянии около 4 верст. Часто преподобные нуромские чудотворцы посещали друг друга и беседовали между собою о всех духовных исправлениях, утверждая друг друга в духовных подвигах. Кроме того, преподобный Павел принимал от святых рук блаженного Сергия причащение святых животворящих тайн тела и крови Христа, Бога нашего, исповедуя блаженному все свои помышления, и был преподобный Сергий великому Павлу духовным отцом. Поэтому во всяком деле они поведывали друг другу свои помышления, будучи рабами и последователями единого владыки. Советуясь между собою о пустынном озлоблении и устрашении бесовском, они делились своими скорбями и укреплялись духом и Словом Божиим,

то есть первым начальником гентилийского полка, состоявшего из союзников, которые назывались гентлес римлян, а Вак – секондаторием, то есть вторым начальником всего полка. Зевс и Юпитер – греко-римский бог, почитавшийся язычниками и властителем неба и земли, отцом всех богов и людей. Сына Тектонова, то есть Иисуса Христа, коего еще современные ему евреи называли сыном Тектонова, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55, считая его сыном обручника Пресвятой Девы Марии Иосифа, занимавшегося плотничьим мастерством. Тектон из греческого «плотник-строитель». Это наименование усвоили потом и римские язычники, прилагая его ко Христу в виде насмешки и глумления над царем христиан. Восточный гемон, то есть к правителю восточных азиатских провинций Римской империи. Варвалисса. Город в Месопотамии, на западной стороне от реки Евфрата. Притория – высшее судебное место в центральных городах Римской провинции, где дела решались наместниками римских императоров, то есть егемонами или правителями нескольких провинций. Сура – город на западной стороне Евфрата. Тетрапирги – город между Сурою и Розафою, близ Евфрата. Розаф или Резав, впоследствии переименованный по основанному в нем знаменитому монастырю в честь святого мученика Сергия Сергиополя, город, отстоявший от Суры в 6 верстах. Псалом 40, стих 10. Запинание, поругание, злоумышление, обман. Память святых мучеников Сергия Ивакха издревле весьма чтилась на всем Востоке, и к мощам их многие совершали благочестивые путешествия. О ежегодном праздновании мученику Сергию известно еще с начала V века. В том же веке Иеропольский епископ Александр выстроил великолепную церковь в честь всех мучеников. Их честные и нетленные главы хранились некоторое время в Константинополе, где видели их русские паломники, Инок Антоний, 1200 год, и Стефан Новгородец, около 1350 года, византийский император Юстиниан Великий, 527-565 года, укрепил город Розафу, где пострадал святой Сергий, и где были мощи его, и еще в начале своего царствования построил близ своего дворца в Константинополе великолепную церковь во имя святого Сергия Ивака за спасение его ими из темницы еще до воцарения его. Когда персидский царь Хазрой 532-579 года подступил к Розафе, переименованному уже Сергиополем, малочисленные жители, укрепившись в всем городе, выдали ему все драгоценные вещи, дабы он пощадил город, кроме мощей святого мученика Сергия, почивавших в продолговатой обложенной серебром раке. Узнав о сём, Хазрой двинул все войско к городу, но на стене явилось несчетное число вооруженных щитами и готовых к защите воинов. Хазрой понял, что это чудо творит мученик, и, пораженный страхом, удалился от города. Известный фракийский летописец VI века Григорий Турский пишет, что в его время на Западе весьма чтился сей святый за многие чудеса и благодеяния, являемыми притекавшим к нему с верою. Примечание к памяти святых мучеников Иулиана и Кесария. Таракиний, ныне Террацина, приморский город Италии южнее Рима, в 92 верстах от него. Ипатик, Этим именем назывались лица, состоящие на службе у ипатов или царских наместников. Упоминаемый здесь Леонтий, по-видимому, был на службе у князя или правителя той страны Лаксория, бывшего тогда наместником императора. Капуя – гордая крепость в Южной Италии, на левом берегу реки Вольтурно, главный город древней области Италии – Кампании, один из древнейших во всей Италии. Мощи святого мученика Кесария почивают в Риме в церкви Креста Господня, а честная рука его в церкви Святая Святых. Примечание к памяти святого мученика Полихрония. Область Гамфонийская принадлежала к тому же диоцезу или округу, которому принадлежал и Константинополь. Святой Полихроний пострадал около половины IV века в царствование сына Константина Великого, Констанция II, 337-362 годы, покровительствовавшего арианам и преследовавшего православных. Примечание к житию преподобного Сергия. Афонская гора – узкий гористый полуостров на юге Европы, вдающийся в архипелаг Эгейское море. Иноческая жизнь на нем имеет древнее происхождение, но позже, чем в Сирии и Палестине, издавна на Афоне было несколько славянских обителей. Хиландарь, основанный в XII веке сербским царем Симеоном и сыном его Савою. Монастырь святого Пантелеимона, основанный в XI веке русскими. И другие. Афонские монастыри служили центром духовного просвещения славян. Оттуда приходили к славянам иноки, отличавшиеся образованием и подвижнической жизнью. Там переписывались и переводились с греческого на славянский язык книги. Связь Руси с Афоном началась очень рано с основателя русского монашества святого Антония Печерского, представление 1073 год. Хождение на Афон и пребывание там русских продолжалось во все века, с XI века до сих пор. Особенно усилились сношения с Афоном с XV века, к которому относятся первые сказания русских паломников об Афоне, как одно из наиболее чтимых святых мест восточного православного мира. Афон ежегодно посещается тысячами богомольцев из России, Балканского полуострова и азиатских владений Турции. В настоящее время на Афоне расположено 20 больших монастырей, несколько скитов и множество отдельных келий, числом до 700. А на месте древнего Радонежа находится ныне село Городище или Городок. Оно расположено между Москвой и Троице-Сергиевой Лаврой в 12 верстах от последней. Братья стали собираться к преподобному Сергию Радонежскому приблизительно в половине XIV века. Скончался преподобный Сергий в 1392 году 25 сентября. Река Норма в Горизовецком уезде Вологодской губернии, приток реки Обноры, которая протекает по Вологодской и Ярославской губерниям и впадает в реку Кострому. Преподобный Павел Обнорский представился в 1429 году 10 января. Адамант – алмаз, камень, имеющий такую крепость, что чертит и режет прочие камни, не получая от того вреда. Это название в церковной литературе придается многим отцам и учителям церкви, прославившимся твердостью своей веры и характера. Память происхождения честного и животворящего креста празднуется 1 августа. Преподобный Павел так уважал преподобного Сергия, что провожал его после посещения более чем на 2/3 расстояния от своего жительства. место, до которого обыкновенно доходили святые, ознаменовано устройством часовни. Обитель преподобного Сергия, отстоявшая в 60 верстах от Вологды, закрыта в 1764 году, находилась в 4 верстах от Павловской обители, ниже по течению реки Нурмы. Ныне мощи преподобного почивают в храме. До 1584 года записано было до 80 чудес преподобного.